Глава 36. Макс. «Не понял?» – нахмурился я. «Ты про своего сына сейчас? Матвея, да? 9-летний мальчик который?» «Да, я скрыла его возраст. Я боялась». «Ах, боялась! Но это же все меняет! Блять, что же происходит-то? Это как вообще?» «То есть после той ночи в клубе ты забеременела?» Я пытался абстрагироваться от эмоций и составить полноценную картину. Сложно это. Сложно. Черт. Да. И ты, вместо того, чтобы мне сказать... Ее ответы мне не нужны были. Я проговаривал факты, чтобы эмоциональный тайм-аут взять. Выскочила замуж за левого мужика. Назначила его отцом моего сына. Серьезно? Ты уехал. И что? Прорычал я. «Что я спрашиваю? Думаешь, это оправдывает тебя?» Глаза Дины опасно блеснули, и она, поджав губы, голову надменно вздернула. «Мне не нужны оправдания! Это была твоя неосторожность! Ты назвал возможные последствия проблемой! Я избавила тебя и от проблем, и от последствий!» «Я был зол!» Взорвался неслабо. «С чего ты взяла, что мне нужна такая?» Показал кавычки в воздухе. «Забота!» Ты лишила меня выбора. Я мог быть отцом, а ты сделала меня мудаком. «Ну, прости!» – крикнула Дина. «Прости! Да, я виновата! Да, стерва, что не сказала! Да, шлюха развратная и тебя несчастного соблазнила!» Я от злости челюстью клацнул. То, что языкастая сучка, это точно. Как же она могла? Как? «Ты сына мне поможешь найти?» И Дина всхлипнула. «Помоги! Потом можешь ненавидеть!» У меня в голове резко щелкнуло. «Это мой сын! Мой ребенок!» Я пока не знал, как к этому относиться. Черт! Мне 36 лет, и еще 10 минут назад я был одиноким холостяком. А теперь есть сын-подросток, который совсем не знал меня, как и я его. Мы попробуем разобраться, но сначала я найду своего пацана. И закопаю Савина. «Ирина Петровна!» Я ударил по кнопке селектора. «Анатолия Константиновича ко мне! Срочно!» «Дядя Толя поможет. Это вам не полиция. Это КГБ, ФСБ, разведка и спецназ в одном флаконе. Землю рыть будет, но найдет, хотя, думаю, не придется. Савин врач, а не профессиональный киндепер». Я перевел взгляд на Дину. Она стояла тихая, руками себя обнимала и смотрела куда-то в пустоту. Уставшая, измученная. «Она вообще спала сегодня?» «Дина!» Я очень осторожно взял ее за руку, внимание на себя перетягивая. Не нужно еще больше накручивать себя. У самого ладони подрагивали от дикой смеси злости, обиды и странного предвкушения. Это ведь Дина! Моя дюймовочка. Девушка, в которую влюбился с первого взгляда. Девушка, чей взмах ресниц полностью лишал меня воли и способности думать. Женщина, которую встретил через много лет и снова пропал. Одного взгляда хватило, чтобы вернуться в наше прошлое с его чувствами, воспоминаниями, обидами. Неужели она родила мне ребенка? Вот так запросто? В это сложно поверить. Эмоционально перестроиться. Я ведь хотел семью и детей, чтобы матерью именно она была. Что же изменилось? Ничего и все разом. Сейчас путь навстречу стал намного сложнее и тернистей. Не только мы должны принять и простить, но и ребенок. Мальчик, который все понимал и оценивал. Его мир больше никогда не будет прежним. Я усадил Дину в кресло, а сам в ногах устроился, лицо потухше разглядывая. «Мы найдем Матвея. Я тебе обещаю». Она сфокусировала взгляд на мне и смотрела долго-долго. Потом тихо спросила. Я едва расслышать смог. «Ненавидишь меня, да?» Я отрицательно покачал головой. Но очень злюсь. Странное чувство переполняло. Я не мог его описать. И хорошо, и плохо одновременно. Больно и приятно. Хотелось плакать и смеяться. Жить и умереть. «Почему он его забрал?» «Что?» Нахмурилась Дина. «Почему Савин забрал Матвея?» Повторил очень четко. «Сейчас дядь Толя придет. Придется говорить много и внятно». «Чтобы меня удержать», ответила просто. «Он не хочет развода. Он не отпускает меня». Значит, Дина все-таки ушла от мужа. Что тогда? Я не успел спросить. Дядя Толя пожаловал. Пришлось подняться. Что случилось? Он улыбался, но сразу смекнул, что по мелочи так срочно не вызвал бы. Дина, познакомься, это Анатолий Константинович, начальник внутренней безопасности Астронефти. Поверь, он отыщет даже пресловутую иголку в стогу сена. О ней самой мне информацию искал, но этого вслух говорить не стоит. Здравствуйте, Дина Владимировна. Вежливо поприветствовал. Уникальная память на лица, имена и все имеющиеся части тела. Здравствуйте. Поздоровалась и на меня с надеждой взглянула. Дядь Толь, дело такое. Вчера вечером муж Дины забрал нашего с ней сына. Да, даже мысленно не буду Матвея считать его ребенком. Вашего? Уточнил он. Я только кивнул. Дина, расскажите все. Она поспешно кивнула и принялась наспех восстанавливать события. Про подругу, полицию и звонок. С каждым словом хотелось разорвать всех. От Савина до нашей порочной системы. Фотографии обоих, номера телефонов, машины, копии документов. Он подал ей лист бумаги и ручку. Адреса, куда могли уехать. Родня, недвижимость в Москве и Подмосковье. Мы пробьем билеты на весь транспорт, но если они уехали на машине, лучше знать примерные ориентиры. Ваш муж звонил по биллингам и камерам отследим. «Женя не мог увезти его из России», – говорила Дина. «Он планировал встретиться со мной». «Хорошо». Дядь Толя на меня быстро взглянул и к Дине очень аккуратно обратился. «Подумайте и ответьте честно, в первую очередь, самой себе. Мальчику может угрожать опасность?» «Нет», – Дина ответила сразу. «Женя его отец...» И осеклась, на меня искоса глянув. «Он растил его с рождения и знает, что Матвей для меня все». Стало приятно. Сын от меня для нее значил так много. Наверное, все мамы такие, но стало очень тепло внутри. Дина переслала дядь Толе на телефон фотографии, а я вглядывался украдкой в каждую. Узнать светловолосым и голубоглазым мальчике себя хотел. Я верил Дине. Верил безоговорочно. Знал, что лгать и манипулировать ребенком не будет. Что там у нее с Савиным произошло сейчас, для меня уже не так однозначно. Разобраться нужно. Также не сомневался, что узнал о своем отцовстве благодаря случаю. Хреновому случаю, но все же. Дина ни за что после нашего разговора у меня, после моей грубости и мудаческих заявлений, не рассказала бы про Матвея. Пришла сейчас только от нужды. Я должен схватиться за эту соломинку и завоевать свою дюймовочку снова. Я был зол и обижен, поэтому и ее хотел задеть побольнее. Я боялся качели и беготни от меня к нему. Хотел любви Дины, чтобы по-настоящему только меня. А сейчас понял, что совсем не знаю эту красивую женщину. Я мерил Дину меркой нашей юности, вместе с совершенными ошибками и нанесенными обидами. Она осталась все той же дюймовочкой внешне, но внутри больше нет легкомысленной и игривой девушки. Эта женщина другая. Она любила и ненавидела иначе. Она не отдавала всю себя мужчине, потому что нужна своему ребенку. Это необходимо усвоить и стать тем, кого они оба будут готовы принять в свою семью. Я хотел попробовать быть с ними на любых условиях. «Не волнуйтесь, найдем!» Тем временем убежал дядя Толя. «Ждите новостей!» И ко мне повернулся. «На связи!» «Я с вами!» Тут же встрепенулась Дина. «Мы оба поедем!» Вставил я. «Когда будут зацепки!» «Конечно!» Согласился он. «Мы не сможем отобрать ребенка у законного представителя!» И на меня глянул вопросительно. «Если, конечно, собираемся действовать в рамках уголовного законодательства». Я кивнул. «Пока все по закону. Дальше видно будет». «Я не смогу просто сидеть и ждать». «Дина!» Я осторожно сжал ее ладони. «Мы сейчас не поможем, только помешаем. Поверь, Анатолий Константинович со своими людьми профессионалы. Как только будут новости, мы с тобой сразу рванем туда. Я тебе обещаю». Злился ли я на нее еще? Было, не скрою, но сейчас не до разборок. Дина выглядела такой потерянной и ранимой, хотелось обнять ее и на руках качать, пока не исчезнет это затравленное беспокойство из глаз. «Что же мне делать тогда?» Растерянно проговорила. Мы переглянулись с дядей Толей, и он ушел, А я снова в ногах у Дины устроился. Уставшая, бледная. Она же всю ночь в отделении провела. Ты когда ела в последний раз? Не помню. Поехали завтракать. Она пыталась протестовать, но я легко подхватил. Не на руки, чтобы не смущать, но достаточно, чтобы дать понять, что я рядом, что может на меня положиться. Матвею нужна здоровая мама. Мы вышли в приемную. Ирина Петровна тихо отчитывала секретаря с ресепшн. Я вмешиваться не стал. Она без слов поняла еще несколько месяцев назад, что Дину Владимировну Савину ко мне нужно пропускать незамедлительно. «Отвезешь меня, пожалуйста, домой? Я не уверена, что смогу сама вести машину». Устало попросила Дина. Кажется, мы оба выдохлись. Ощущение, что с благотворительного бала прошло не два дня, а целая жизнь. Я побывал на вершине Олимпа и упал с него мордой в асфальт. Похоронил свои мечты и надежды на счастье. А сейчас? Украдкой бросил взгляд на Дину. Она голову на плечо уронила и задремала. Сейчас снова зажглась моя звезда. Слабо и не смело, но она сияла мне во мраке. Это точно последний шанс, его нельзя упустить. Я хочу быть с этой женщиной. Я хочу стать отцом своему сыну. У меня нет опыта. Я не знал, как правильно строить отношения с детьми, да и с женщинами тоже. Я дурак. Но буду стараться стать сносным. «Приехали!» Повернулся к ней спящий. Закрытые глаза, дрожащие ресницы, тонкая светлая кожа. Сейчас так похожа на ту юную дюймовочку, которая в сердце на всю жизнь вошла. Правда, там, за невесомой пеленой, прятались глаза взрослой женщины с ее опытом и мудростью. Эта Дина отдавалась мне очень искренне. Она бы не стала манипулировать чувствами. Она бы сказала, что выбрала другого. Эта женщина не стала бы лгать. Если бы я не лелеял свои обиды, понял бы это сразу. Я пронес через годы воспоминания о своей дюймовочке со всем букетом чувств. Но успел ли я узнать, какой она стала, в какого человека превратилась? А она меня? Может, поэтому и не хотела говорить мне о сыне? Для Дины я тоже остался мальчишкой, который слишком жесток и поспешен в выводах. Но я ведь другой. Я должен убедить ее в этом. Доказать, что мне она может довериться, что не подведу и не брошу. «Приехали?» – встрепенулась она. «Пойдем». «Ты позволишь мне подняться?» Не то чтобы меня смущало оказаться в квартире Савина, но и приятного мало. «Конечно, я должна быть рядом. Я с ума сойду, если не буду знать, как поиски продвигаются». Мы вошли в симпатичную маленькую квартиру на севере Москвы. Слишком маленькую для семьи вполне себе обеспеченного стоматолога с собственной клиникой. «Проходи». Дина пошла на кухню и чайник поставила. «У меня есть кое-какая еда. Я только вчера сюда вернулась». «Это квартира...» «Она моя. Я ее сдавала раньше, а теперь жить с Матвеем будем». Мне стало грустно. Меня уже вычеркнули из совместного будущего. «Яичницу будешь с колбасой?» Спросила так просто, что губы непроизвольно дрогнули в улыбке. Вспомнилось общежитие, в котором она жила, и я, богатенький мальчик, с удовольствием уминавший макароны с сосисками и простым овощным салатом, огурцы, помидоры и немного петрушки. Так просто и так вкусно. Через две недели я увез дюймовочку в свою квартиру в Китай-городе. Общежитие и макароны – это хорошо, но вдвоем и на отдельной кухне лучше. Прожили вместе совсем недолго. «Буду!» – согласился я и попросил. «Расскажи мне о нем». «О нем?» – обронила через плечо. «О Матвее». «Сейчас не совсем время говорить о нас. Мы оба это понимали. Есть кое-кто поважнее. Я хочу знать все о его здоровье, привычках, детских проказах». Дина иронично бровь приподняла. «Но я ведь не играл заботливого отца. Хотел сблизиться с мальчиком. Меня не было рядом с сыном 10 лет. Но я мог хотя бы разделить с Диной воспоминания о нем. Конечно, негодовал и злился. Нельзя скрывать такое. Нечестно это. Но я понимал, что винить Дину в лишении права быть отцом мне ничем не поможет. Я хотел обрести семью, а не выяснять отношения и вымещать обиду. Этим ничего не изменишь, а потерять можно все». «Даже не знаю, с чего начать», задумчиво сказала, поставив передо мной тарелку с глазуньей и двумя кругами поджаренной докторской колбасы. Мне кажется, ничего вкуснее я не ела уже лет 1000. Для меня давно не готовила женщина. Очень давно. Матвей, он... Она улыбнулась непроизвольно, по-светлому так, как умели только настоящие женщины, познавшие любовь во всех проявлениях. Он замечательный мальчик. Нет, я объективно его воспринимаю. Иногда дерзит, с настроением тоже бывает, но очень хороший, добрый, ласковый. Может, Дина не знала, с чего начать рассказ, но потом речь песни полилась. Не гладко и ровно, наоборот, прыгала с одного на другое, но так естественно. Я ел яичницу и слушал о своем сыне. Он любил футбол, как я занимался рукопашкой, а я боксом. С компьютерными играми тоже угадал. Про его здоровье слушать было особенно больно. Я должен был быть рядом с ними. Я хотел быть с ними. Меня лишили этого, и мне хотелось знать, почему. «Почему ты не сказала?» Я старался говорить без претензий. Мне нужна откровенность. Хотя, вероятно, она мне не понравится. Я должен был знать. Ты прав, должна была сказать. Так правильно было бы. Но когда люди делали правильно? Обреченно плечами пожала. Дина. Я попытался дотронуться до ее руки, но она быстро спрятала ладони. Поговори со мной. Что ты чувствовала тогда? Она фыркнула, закатила глаза, потом прямо взглянула и сказала с жаром. «Макс, ну вспомни, как все было! Как говорил со мной! Как визитку в лифчик засунул! Ну пришла бы я к тебе, получила бы 500 баксов на аборт и еще одну порцию унижений!» «Ты не могла этого знать!» Вставил сухо. «Даже я этого не знал! Я ж для тебя шлюхой была! Поверил бы, что ребенок твой! Или изводил бы меня до родов подозрениями!» «Я любил тебя, Дина! И тогда, и сейчас! Потому так злился!» «Обидеть и унизить хотел. Вот такой я дебил!» Пожал плечами. «Но поманила бы пальчиком, побежал бы за тобой, как привязанный. Но ты никогда не звала». «Не нужно, Максим. Я пыталась объясниться с тобой, но ты не желал слушать ни тогда, ни сейчас». «Я хочу услышать, что произошло вчера ночью». Дина фыркнула только. «Но прежде должен рассказать, почему 16 лет назад я в Лондон сбежал». Если реально хочу попробовать заново, с себя начать должен. Мы оба должны все нарывы вскрыть, темные пятна наших отношений на свет и суд вытащить, а там решать, какое будущее у нас есть. «Почему же?» – спросила тихо. «Это чертово видео с Полонским выбило так?» Телефон в кармане затрещал, и я отвлекся. «Дядь Толь?» Дина подалась ко мне, напряглась вся. «Мы едем!» И на нее посмотрел. «Есть адрес».